Меня очень-очень трудно обмануть, Уинстон, но вам почти удалось. Единственное отклонение от стандартного нейтрального поведения, на которое я обратила внимание у вас, случилось в тот момент, когда речь зашла о детях и семье. Однако тогда я не придала этому большого значения. Поначалу я предположила, что вы вообще чувствуете себя неловко с детьми, а из-за наметившихся у нас с вами отношений вас еще больше беспокоила мысль о появлении в вашей жизни чужих детей. Тем не менее, вы почувствовали мое любопытство и признались мне во лжи и в том, что у вас была дочь. Весьма распространенный прием — признаться в одной лжи, чтобы скрыть другую, с ней связанную. И в чем же состояла суть? Да, ваша дочь действительно погибла в аварии, но обстоятельства ее гибели были не такими, как вы их мне описали. Я полагаю, вы уничтожили отчет полиции о происшедшем в Сиэтле, найти его нам не удалось. Однако мы с Ти-Джеем кое-кому позвонили и сумели почти все восстановить по частям. Когда вашей дочери исполнилось 16, она сбежала из дома, потому что вы с женой собирались разводиться. Девушка оказалась в Сиэтле, в группе, очень похожей на семью Пелла. Она пробыла в ней около полугода, а потом она и еще трое членов секты покончили с собой, так как руководитель, подозревая ребят в недостаточной преданности ему, прогнал их. Они упали на автомобиле с моста в залив Паджет. После чего вы поступили на службу в отдел ПППН и сделали главной целью своей жизни уничтожение таких людей, как Пелл. Сложность состояла только в том, что частенько вы сами вступали в конфликт с законом. Вам приходилось брать правосудие в свои руки. Я позвонила одному своему знакомому в Чикагской полиции. На прошлой неделе вы работали у них, помогая в деле, связанном с сектами. В отчете вы писали, что преступник стрелял в вас, и вы вынуждены были его нейтрализовать. Но я очень сомневаюсь, что он действительно стрелял. Думаю, что вы вначале убили его, а затем сами нанесли себе рану. Дэнс постучала пальцем по шее, намекая на его повязку. Как и в случае с Пеллом, вы совершили убийство. Чем больше Кэтрин говорила, тем больше нарастало в ней раздражение и злость на Келлога. «Держи себя в руках», — говорила она себе. «Бери пример с Дэниела Пелла. Бери пример с Уинстона Келлога». Семья убитого подала жалобу, а они заявляли, что убитого подставили. Да, конечно, за ним много чего числилось, но он никогда не брал в руки оружие. Он до смерти боялся всего, что стреляет. Тем не менее, он не побоялся взять в руки оружие, из которого выстрелил в меня. Едва заметное движение ноги Келлога, едва уловимое, но достаточное для Дэн, чтобы диагностировать сильный стресс. Значит, ее методика допроса все-таки действует на него. Она поняла, что он лжет. Мы все узнаем после того, как тщательно изучим дело. Мы проведем проверку по всей стране. Вы настаивали на том, чтобы вас направляли в качестве консультанта туда, где совершались преступления с участием руководителей сект. Чарльз Овербай намекал, что это была его идея пригласить специалиста из Вашингтона по сектам. Однако прошлым вечером у Дэнса закралось подозрение, что дело обстояло совсем иначе, и она напрямую спросила своего босса, как получилось, что Келлог стал участвовать в поисках Пелла. Поначалу Овербай попытался уйти от ответа на ее вопрос, но потом ему все-таки пришлось признать, что Келлог лично позвонил Эйми Грейп в сан-франциский офис ФБР и сказал, что примет участие в расследовании дела Пелла, и прибыл в Калифорнию практически в тот же день, когда закончил написание последнего отчета по чикагскому делу. Я еще раз проанализировала все факты нашего расследования. Майкла О'Нила возмутило то, что вы настаивали на захвате Сивью и решительно отвергали предложение о наблюдении. И у меня возник вопрос, почему вы хотели войти в номер первым? Ответ был прост: чтобы пристрелить Пелла. Вчера на берегу в Пойнт-Лобосе вы заставили его встать на колени, а затем застрелили. И это доказательство, что я убил его, его поза. Ну, Кэтрин, ты все-таки шутишь. Криминалисты нашли гильзу от той пули, которую вы выпустили в меня там, среди скал. Келлог промолчал. «О, я прекрасно понимаю, вы стреляли, вовсе не желая в меня попасть. Просто хотели, чтобы я оставалась с Самантой и Линдой и не смогла помешать вам расправиться с Пеллом». «Случайный выстрел», — произнес Келлог равнодушным тоном. «Конечно, мне следовало быть аккуратнее, и я должен был уже давно признаться, но подобная оплошность меня смущала. Вот такой я, с позволения сказать, профессионал». «Ложь», — Под ее пристальным взглядом Келлок слегка опустил плечи, сжал губы,